Литнет представляет Богдана Любимова и Александра Пивоварова. «Найди меня в сети», читает Марина Баскакова. Глава первая. «Одинокий не значит жалкий, ведь у тебя всегда есть ты». «Черт!» – звонко ругаюсь, попав каблуком в скол плитки, и плевать мне на косые взгляды коллег. В спешке закидываю все вещи в сумку, стараясь ничего не забыть, выключаю компьютер и задвигая рабочий стул. Сейчас счет идет на минуты, а я и так опаздываю. «Всем пока!» – бросаю фразу, не оборачиваясь. Я на нервах с обеда, и виной тому звонок подруги. Она разошлась со своим очередным кавалером, и сегодня намечается вечер слез и женских страданий. И это уже пятый вечер за последние 2 месяца. Скоро мне самой психолог понадобится. Терпеть не могу все эти сопливые убивания по парню, которого от силы месяц знаешь. Но подруги у меня слишком эмоциональные и все пропускают через хрупкие сердца. А мне? Трать нервы и утешай. И ведь сколько раз говорила, не влюбляйтесь в первого встречного. Но кто будет слушать меня, закоренелую одиночку и повернутую карьеристку, как любит говорить Ляля? А Соня при этом обязательно добавит, что раз у меня самой отношений не было, то какие советы я могу дать? А я могу, и не только советы. Иногда хочется хорошего подзатыльника каждой влепить, чтобы лишний раз не ревели. Пришлось опять заказывать такси. Запрыгиваю в машину и еще раз говорю адрес. Если не попадем в пробку, то через 30 минут буду ловить Маринку в свои объятия. Как чувствовала моя задница, выбрала сегодня черную рубашку, а то в прошлый раз ее тушь с белой так и не отстиралась. Я люблю и уважаю подруг, но их мнение касательно чувств и любви никогда не разделяла. «Я уже еду», — отвечаю на звонок Ляли. 10 минут». «Поля!» — болезненно тянет, и глаз готов задергаться. «У нас вино закончилось!» «Да!» «Купи то! Вкусное! И тортик!» – орет в трубку Соня. «А лучше сразу 2 бутылки! Я этому козлу хочу все кости перетереть!» – грозно вставляет Мариша. «И давай быстрее! Мы тебя так ждем!» – встревает Ляля, не дав Марине полностью договорить. Невероятно! Сомневаюсь, что подруги пришли к Марине с пустыми руками. А значит, они уже в хорошей кондиции, и мне стоит запастись упаковкой сухих салфеток. Заканчиваю разговор стандартным «хорошо, куплю» и прошу таксиста чуть изменить маршрут. Мне нужно выйти раньше у магазина. Знаю этот магазин как свою квартиру, в которой, кажется, бываю меньше, чем в гостях у Марины, а поэтому сразу иду в отдел с вином. Вечер пятницы собрал в отделе неплохую компанию. Расталкиваю нескольких мужчин и пролезаю к нужной полке. То вкусное вино знаю наизусть. Была бы у Сони возможность, пила его вместо воды. Корзинок не было и придется держать в руках. В сумочке вновь поет телефон. Быстрым шагом иду к отделу с молочкой и пытаюсь достать мобильный. Соня, кто бы сомневался. Черт! Выкрикиваю и машинально отскакиваю назад. Бутылка того вкусного с хрустом разлетается на большие куски, а содержимое окрашивает в красный плитку магазина и белоснежные спортивные штаны брюнета, в которого я влетела в попытках достать телефон. Выбирая удержать телефон, за который я только вчера кредит закрыла, или бутылку, выбрала первый вариант. Слепой, что ли? Чего встал в проходе? Быстро оцениваю масштаб произошедшего и крепче прижимаю к себе оставшуюся бутылку. Телефон вновь начинает петь, и я точно дам Соне по голове, как приду. Ставлю на беззвучный и закидываю в сумку. «Я встал? Ты налетела на меня!» — говорит с усмешкой. «Еще и штаны испортила!» Брюнет выше меня на голову, но выглядит молодо. Не удивлюсь, если мы ровесники. Гладко выбрит, модельная стрижка, с которой сейчас каждый второй ходит, но ему очень даже к лицу. «Если не в курсе, то ты здесь как бы не один!» «Да я вижу!» Его тон слишком спокойный для ситуации, чего не скажешь обо мне. «Что происходит?» Из соседнего ряда выруливает грузная женщина-продавец. «Ой-ё, вам оплатить придется. Это ж как так вышло?» И без нее понятно, что придется платить. Соберусь с девчонок вдвойне. «Моя вина. Приношу извинения. Оплачу эту бутылку», — говорит брюнет и берет с полки картонную упаковку риса. «Проходы узкие. Вот и не разминулись с девушкой. Верно?» Вопрос уже мне. «Верно». Если думает, что поступает благородно, то спешу расстроить. Мне несложно оплатить. Но раз сам решил это сделать, то пожалуйста. Не вижу причин говорить спасибо. А вот извиниться за штаны стоит. Моя ведь вина. Я действительно его не заметила и сама влетела. Продавец удаляется искать уборщицу, но перед этим просит парня пройти сразу на кассу. Приношу извинения. Готова оплатить химчистку. Указываю на низ штанов. Знаю, как тяжело вывести эти пятна. Не утруждай себя. С улыбкой переступает большой осколок и равняется со мной. И советую этот же бренд, но с розовой этикеткой, в разы вкуснее. Хорошего вечера. Будет он хорошим, конечно, но совесть спит, не хочет возмещения. Его дело. Выбираю торт, расплачиваюсь и лечу навстречу слезам. Стоило нажать на звонок, как дверь открывается, и вижу трех подвыпивших подруг детства. Тараторят, перебивая друг друга, еще больше спутывая мои мысли. Геня, уже бывшему парню Марины, сегодня будет очень несладко. Кости и без меня успели перетереть, а теперь взялись вытягивать каждый нерв. Девчонки со школы влюбчивые и слишком ранимые, да и мужчин выбирать совершенно не умеют. А у меня хоть и не было серьезных отношений, несмотря на возраст, но сразу вижу этих ухажеров насквозь. И каждый раз мои слова сбываются. Соня как-то в гадалки предложила пойти, но больше глупостей и не придумать. Завязывая реветь, протягиваю Марине очередную салфетку. Этот индюк твоих слез точно не стоит. У тебя определенно камень вместо сердца. Марина такую историю рассказала, а тебе хоть бы что? В Соне уже говорит алкоголь. Кстати, вкусное вино. А чего мы его раньше не брали? Я воспользовалась советом незнакомца и купила бутылку с розовой этикеткой. Не соврал, вкусное. Вот скажи честно, Поля, тебе вообще отношений не хочется в твои-то 23? Ляля пропускает вопрос Сони и устремляет взгляд на меня. Странная она. Как мне может их хотеться после таких слез, истерик и всех этих жутких рассказов? Моя жизнь полна спокойствия и гармонии с собой. Я сама себе хозяйка. Меня никто не контролирует, не треплет нервы, если не брать в расчет подруг. Я счастлива, пусть для них и одинока. Вообще нет. Придумала. Соня подскакивает так резко, что еще немного и перевернулся бы бокал. Раз мы все теперь свободные, то давайте на сайте знакомств зарегистрируемся. И кто первый себе нормального парня найдет, то тот пытается выдавить из себя идею. Подпираю голову рукой, скептически рассматривая подругу. Тот не платит за летний отдых, а остальные берут его расходы. Следом за Соней подпрыгивает зареванная Марина. Отдых. Смешные. В прошлом году Марина пропустила отдых, потому что парень запретил ей с нами ехать. Правда, этот парень сразу бывшим стал, но поехать все равно не смогла. Билетов не оказалось, как и мест в отеле. Не факт, что новый нормальным окажется. А это мысль. Будет стимул качественнее фильтровать этих козлов. На мое удивление, Ляля тоже поддерживает предложение. Давайте для чистоты новое Акки в Мамбе создадим. Мамбе? Дергаю бровью. В змее, что ли? Отсталая! Стонут хором, но мое выражение лица не меняется. Мамба – приложение для знакомств. Тук-тук, есть кто? Появляется Ляля, и костяшкой пальца стучит по моей голове. Я пас. Что, струсила? Боишься проиграть и оплачивать? Язвительно нагло звучит от Сони. Ты ж у нас с парнями даже заговорить не сможешь, не то чтобы встретиться. Пытается поддеть, и у этой чертовки выходит. Мое безразличие украшает раздражение. «Поля, давай, не сливайся, будет весело. Что, зря свои книжки по психологии читаешь? Может, хоть на практике пригодятся?» Смеется Марина. После предложения ее настроение моментально улучшилось. «Давайте спорить, кто первой нормального найдет, та отдых не оплачивает». Вытягивает руку ладонью вверх. «Я в деле!» Соня кладет свою сверху. «Я тоже!» Марина следом вытягивает руку. «Давай, зануда, повеселимся хоть!» «Повеселимся. Наивно и глупо, но приз заманчивый. Если сэкономлю на отдыхе, то смогу взять кредит машину. И потом, пора бы доказать им, что я не так безнадежна, и они рано списали меня со счетов. Я, может, и люблю свое одиночество, но спор действительно заманчивый. А может, во мне и вовсе говорит выпитое?» «Ладно, показывайте свою мамбу». Тяну руку и кладу свою ладонь поверх их. «Но учтите, без жульничества». «Обижаешь!» – щебечут хором с такими улыбками, словно уже джекпот выиграли. «Утром я определенно пожалею о своем решении. А пока мой телефон в руках Сони, и она уже скачивает на него приложение для знакомств. Подруга решила лично зарегистрировать меня, чтобы я не наделала глупостей, но, похоже, не понимает, что их идея уже одна большая глупость, и я ее невольный участник. Говорила мне мама, что дружба с этими девчонками до добра не доведет, и теперь я с ней согласна. Правда, мама всегда говорила это в контексте трассы и разгульного образа жизни, ведь из-за них я бросила школу после 9-го, из-за них не стала юристом, как она хотела, и, конечно же, из-за них я худшая дочь на планете, которая все еще не подарила внуков и занимается черт пойми чем. «Так, ваш пол?» – с серьезным видом спрашивает подруга, но моя поднятая бровь дает ей ответ лучше слов. «Шучу я, женский, конечно». «Какая у вас цель знакомства? Выиграть глупый спор имеется?» «Не, но оставлю свидание». «Людей какого роста вы ищете?» Снова косой взгляд на меня. «С твоими 170 сантиметрами абы кто не подойдет. Еще и каблук носишь». Марина оценивает мои ноги. «Ставь от 170 до 190 сантиметров. Выше ей не нужен». «Ау, свахи, а может я сама буду заполнять?» «Нет». Синхронный ответ. «Так, что там дальше?» Ляля двигается ближе к Соне, чтобы видеть. «Вес, значит». «Ты сейчас сколько весишь?» 64 килограмма». Разливаю по бокалам новую порцию дурманящего напитка. Иначе не вывезу это все. «Ставь любой. Вес не так важен. И имя ее полное пиши. Полина». «Я знаю, как ее зовут. Не гуди под руку». Недовольно бурчит Соня на Лялю. «Так, Нюха. Не верится, что недавно праздновали». «Ввожу 6 июня. Итак, ты через почту или социальные сети будешь регистрироваться?» «А обязательно? Без этого никак?» «Не хочу я даже почту свою где-то светить». «Выдыхай, никто не увидит. Это просто для регистрации». Мариша подтягивает к себе бокал. «Я вообще рабочую указала. И ничего». Диктую свою обычную почту и мысленно ругаю девчонок за их идеи. Хочется завернуть весь спор, но тогда будут издевками закидывать. Выбор фотографии занял добрых 40 минут. Я не особо люблю делать снимки, считаю себя не фотогеничной, но несколько удачных кадров есть, и мы с трудом выбрали из них. Я от природы темненькая, но после школы перекрасилась в блондинку и теперь стараюсь ухаживать. Из-за плохого зрения ношу линзы, и серый цвет глаз отдает зеленцой. В остальном у меня обычная внешность, сказала бы заурядная, нет чего-то выделяющегося. Соня как-то предлагала уколоть губы и изменить форму бровей, но отказалась. Почтой вопрос не ограничился. Она еще и мой номер ввела, но обещала, что его никто не увидит. В любом случае, я всегда готова сменить сим-карту. И готова. Смотри, сколько потенциальных красавчиков. Мой телефон наконец-то возвращается в мои руки. Рассматриваю этих красавчиков, и внутренний голос стыдливо забивается в угол. «Ты, главное, будь готова лицезреть их маленьких дружков!» – смеется Ляля. «Аленка, не пугай ее раньше времени, пусть сюрпризом будет!» Маринка шипит на подругу и кладет на стол свой телефон. «Я тоже новый акс создала!» «Маленьких дружков? Это ведь то, о чем подумала?» По их коварным улыбкам вижу, что это именно то. «Надеюсь, пронесет!» «Не надейся! Вообще чудно, что ты согласилась! Столько лет уговаривали тебя, и вот, наконец, ты на сайте!» «За это нужно выпить!» Соня поднимает выше свой бокал. «Маленькая меркантильная змейка!» Ляля посылает мне воздушный поцелуй. «Нам нужно было сразу с козыря заходить!» «За начало новой главы в жизни Полины!» Стукается своим бокалом об Сонин. «Кто из нас еще змея?» «Кобры!» Произношу шутливо и тоже подставляю бокал. «Меркантильная!» «Отчасти правда. Я люблю деньги, поэтому трачу время на работу, а не на бесполезное знакомство». Но кто их не любит? Вполне обычно. Без денег хотелки не закрыть, а хотелок у меня много. Как и предполагалось, ночь я провела у подруги, а на утро первым делом услышала. Заходи в приложение, уже есть сообщение? И сообщение есть. Те самые маленькие дружочки, после которых захотелось глаза намылить, а лучше еще выпить, чтобы стереть память. А девчонкам смешно. В их сообщениях тоже полно подобного, но успели свыкнуться. На ватных ногах поднимаюсь на 5-й этаж своей квартиры, хотя как своей, бабулиной. Моя бабушка – святой человек. Она мне дороже родной матери, и именно она позаботилась, чтобы мне было где жить. Оставила мне квартиру, а сама переехала на дачу, ближе к природе и спокойствию. Хотя я уговаривала жить вместе, чтобы могла приглядывать. «Уже?» – «И как ты это сделала?» С раздражением говорю телефону, на экране которого красуется сообщение от Марины. «Эта неугомонная кокетка уже нашла парня, с которым сегодня вечером идет на свидание. И так всегда. Сначала льем слезы, а на следующий день уже о бывшем и не вспоминаем. Странно, что я еще удивляюсь». «Нет слов, одни эмоции». Бросаю телефон на диван и быстро переодеваюсь. Мне нужно немного побыть в тишине, чтобы собраться с мыслями. Окидываю взглядом свою уютную кухоньку. Вот и зачем, спрашивается, мне здесь парень? Какой от него будет толк? Если он мне начнет трепать нервы, то с вероятностью в 100% будет послан, а вещи полетят следом. Найти нормального парня. Фантазерки. Расхаживаю перед диваном. Ладно, ладно. Хорошо. Я попробую впустить в свой уютный мир еще кого-то. Сажусь на диван и нервно хватаю телефон. В любом случае, подруги правы. Я получу опыт общения с противоположным полом, которого мне явно не хватает. А может, найду того, кто умело притворится моим парнем и поможет выиграть спор. А что? Это идея. Думаю, найдется адекватный, который не откажется прикинуться парой и вместе отдохнуть на море. Двойная выгода. Ладно, мамба, и что ты можешь мне предложить? Открываю приложение. Спор есть спор. Я не привыкла проигрывать, даже если придется выйти из зоны комфорта.